Глава 5. В тот день в первый раз видел я Рим при дневном свете. Потому ли, что утренние впечатления от завтрака с отцом Никодимом так на меня повлияли, или потому что я ожидал под влиянием рассказов Ремигия и других слишком многого, только город решительно разочаровал меня. Улицы мне показались узкими и грязными, дома безобразными и старыми, а толпа ненарядной. В ней, правда, попадались представители всех стран, не только жители Эфиопии и германцы, но даже персы, сарматы и индийцы. Однако, по большей части, то были ремесленники, торговцы мелким товаром или просто нищие, которые толкались, кричали на разных языках и, в общем, производили такое впечатление, что хотелось куда-нибудь от них укрыться. После безмолвных улиц нашей священной Лакторы эта уличная давка была мне нестерпима. Под аркадами везде были лавки и таберны, лежали груды сушеной рыбы, овощей, плодов, и запах от всего этого был, в общем, крайне неприятен. Порой по улице стремглав пролетала колесница с каким-нибудь важным лицом, давя народ, а за ней с криками бежала целая толпа рабов, словно шайка разбойников. Или, напротив, дюжие рабы, крича еще сильнее, бегом налетали на людей, расталкивали их и разгоняли палками, чтобы дать дорогу позолоченным носилкам, в которых лежала какая-нибудь знаменитая римская гетера. А за носилками, припрыгивая, бежали отвратительные евнухи. Когда я выбрался на форумы, там мне показалось несколько легче, и я уже мог наслаждаться видом старинных храмов, великолепных колонн, гордых статуй и пышных триумфальных арок, вещающих о славном прошлом Рима. Стоя на старом форуме близ дома таинственных весталок, я должен был признать, что единственное в мире зрелище представляет это сочетание бесчетных великолепных зданий, колонн, арок, статуй, блеск мрамора, меди, золота и вид на великолепный храм Отца Богов, сверкающий золотой кровлей и золотыми вратами, что царит на высоте, упираясь в незыблемую скалу. Но я не мог не заметить, что многие здания, даже те, что всего столетия назад возобновлены были при Диоклециане, уже пришли в упадок, что мрамор многих стен потемнел, что ступени лестниц были обтерты и обломаны, что везде была грязь и нечистота, и что всюду, на роскоши строений, словно пятна на теле больного, виднелись нищие в грязных лохмотьях. Лавки вокруг форумов были заняты более благородными товарами, и здесь были выложены на прилавки и висели над нами то золото и драгоценные камни, то дорогие материи, то серебряные кубки, то шитые золотом пояса и ленты, то красивые плоды, то груды цветов. Но и на форуме толкалась почти та же толпа, как на удаленных улицах. И редко приходилось встретить щеголя в цветном плаще, застегнутом у шеи и прихваченном у пояса ловко распахивающего полы, чтобы обнаружить тунику, вышитую изображениями разных зверей, или важного сановника в плаще, тоже шитом золотом, тяжелым и неудобным, сопровождаемого толпой друзей. Я вспомнил слова персидского царевича, сказанные императору Констанцию, будто в Риме лишь одно ему не нравится — что и здесь люди смертны, и думал, что царевич требовал от жизни не слишком многого. Отыскивая дорогу к той капоне, которую мне назначил Ремигий, вдруг увидел я его самого в небольшой толпе, слушавшей оратора, который по древнему обычаю произносил речь около ростры. Слушатели, по-видимому, относились к этому оратору как к потешнику, громко высказывая неодобрительные замечания и порой громко смеясь. Но произносивший речь как будто не замечал этого и продолжал что-то говорить о величии Древнего Рима и о мудрости первых римских царей. «Что ты здесь делаешь, когда я тебя ищу?» — спросил я Ремигия. «Молчи!» — возразил Ремигий. «И слушай, это очень забавно». Оратор продолжал речь. «Итак, квириты, помыслите, сколь много мы теряем, не ведая, отколь вышел наш славный род». И под какими предзнаменованиями создались наши бессмертные учреждения? Кто из вас сумеет ответить, какие законы даровал Атис, какие Капис, какие Капет? Кто из вас вникал в прорицание Пика, священной птицы Бога? Кто не смешивает лемуров с ларвами, свершая тем великий грех и оскверняя священные майские обряды? Квириты, жизнь наша теряет свой смысл, если не вникаем мы в наше прошлое, и империи грозит гибель, если камень древности, на котором стоит она, будет подточен червем невежества. Здесь, перед алтарем вулкана, воздвигнутого Ромулом, перед этим алтарем, куда мы ежегодно приносим памятную жертву рыб, у золотого столба, где сходятся все дороги Италии и, следовательно, мира, я хочу указать единственный верный путь спасения Риму и через него всему человечеству». При этих словах почти все слушатели принялись неистово хохотать, а большинство стало расходиться. Тогда Ремигий подступил к оратору и сказал ему с преувеличенной почтительностью: «Славный Фестин, ты, вероятно, вспомнишь меня, Ремигия, ибо прошлой зимой мы не раз вместе осушали кубки во славу божества Акверина. Я и мой друг Юний из Лакторы только что наслаждались мудростью, истекавшей из твоих уст, как некогда речи слаще меда текли из уст Нестора. Не захочешь ли ты сегодня также разделить с нами наш скромный завтрак в одной из капон за басиликой Константина?» Одежда оратора состояла из рваного плаща, кожа лица его едва обтягивала кости, борода была всклокочена, и все в нем обличало большую нужду. Неудивительно, что он тотчас с готовностью принял зов Ремигия, что, однако, не помешало ему держать себя с величием истинного философа. По дороге Ремигий сказал мне: «Ты, Юний, находишься сейчас в обществе одного из величайших ученых, каких когда-либо производил Рим. Мир еще не знает Фестина, но многие великие мужи при своей жизни разделяли с ним ту же участь. Уверяю тебя, это кладезь мудрости, библиотека, из которой ты можешь черпать все сведения, соперник Варрона и Авла Геллия по многообразию своей учености и для будущих поколений, изваянный из мрамора или отлитый из бронзы, предмет поклонения». Мне пришлось сделать усилие, чтобы не рассмеяться, когда я представил себе лицо нашего спутника в мраморе, но Фестин принял серьезно слова моего друга и со скромностью ответил: «Я не дерзаю равнять себя с Вароном, этим Аристотелем Рима, ни даже с Авлом Гелием, подобно пчеле, собиравшим свой мед со всех цветов. Малая моя заслуга лишь в том, что я привержен к сединам вечного города, в то время как другие всего охотнее пишут историю своего времени, то есть просто пересказывают, часто плохим латинским языком, что видели своими глазами. Я посвятил свой труд на изучение нашей старины, колыбели, так сказать, римской славы. Подумать только, что мы много знаем о побоищах с такими низменными неприятелями, как готы или сарматы, но никто не вник подробно в героическую осаду Вей. И тогда, как эдикты нового времени у всех на памяти, мы почти забыли о мудрых установлениях царя Нумы Помпилия». Придя в капону под вывеской «Слон», мы спросили вина, и Ремигий все время побуждал Фестина говорить, делая из него шута и глазами подавая мне знаки. Фестин же, ничего этого не замечая, с увлечением говорил о древних договорах, языка которых никто не понимает, о надписях на старых статуях, из слов которых нельзя заключить, кто изображен, мужчина или женщина, о праве понтификов, об исследованиях Кастора и Родопея, о злоключениях, которые испытывал он сам, пытаясь проникнуть в хранилище древних актов при храме священного города, о радости, какую изведал, найдя один договор, предшествующий пуническим войнам, в смысл которого, впрочем, ему проникнуть не удалось. Мне этот бедняга был жалок, но Ремигий с жестокостью вызывал его все на новые рассказы и даже приглашал слушать других посетителей капоны, так что понемногу вокруг нас составился круг людей, потешавшихся над тем умилением, с каким Фестин говорил об установлениях Ромула и Тита Тация. Когда кубки наши были уже пусты, Фестин обратился ко мне с такими словами: «Твой друг мне говорил, что ты племянник светлейшего мужа, сенатора Бебия Тибуртина. Ах, юноша, Это человек, подобно мне, преданный нашей старине и презирающий пестроту и пустоту новых дней. Что если бы ты уговорил своего дядю издать мои сочинения, которых набралось пока 48 томов? Уверяю тебя, что книги эти весьма нужны для будущих поколений, ибо римская наука все более и более погружается во тьму, и мы, римляне, с каждым десятилетием теряем познание, чем мы были и откуда пришли. Скажи своему дяде, что я даже согласен, чтобы он выставил свое имя рядом с моим, и таким образом я дам ему вечную славу в грядущих веках. Дом Энея, пока на скале Капитолия твердый, будет стоять». Я отделался какими-то неопределенными обещаниями и сделал знак Ремигию, что хочу покинуть эту капону, так как мне тяжело было видеть унижение все же достойного человека. Мы попрощались с Фестином, и Ремигий, несмотря на мое уверение, что я еще буду иметь достаточно к тому случаев, повел меня осматривать форумы. То была нелегкая прогулка. Принимая во внимание, что и здесь Ремигий оказался знатоком всего, и о каждом храме, о каждой арке, колонне, статуе мог говорить длинные речи, изъясняя их происхождение и восхваляя их красоты, я должен был любоваться покрытыми бронзовыми украшениями колоннами Константина, хвалить коринфские колонны храма Венеры Родительницы и картины, изображающие Александра на колеснице в храме Марса Мстителя, удивляться на старинные статуи форума Августа, заглянуть на маленький проходной форум Нервы, откуда взглянули на нас громадные фигуры императоров, и обливаться потом на величественном форуме Трояна, где неподражаемая арка Басилика Ульпия, выложенная драгоценным мрамором, может быть самое роскошное здание Рима. И, наконец, изумительная колонна, несравненная по высоте и изяществу, заключенная между таинственными библиотеками, подали повод Ремигию к длинным панегирикам. Правду сказать, все это в тот первый день перемешалось в моей голове, образовав какой-то ком разноцветных, спутанных между собой ниток. Когда я совсем изнемог от ходьбы и осмотра, а Ремигию наскучило исполнять должность проводника, он воскликнул Горациевское «Теперь время пить» и повел меня снова в капону подкрепить наши упавшие силы. После обильных возлияний в честь бога Либера мы закончили тот день в одном из тех веселых домов, который так восхвалял мой друг, и где я мог насладиться любовью в объятиях толстой поселянки из Тибура, кажется, давно не бывшей в банях и пахнувшей луком, но на дверях своей спальни поставившей громкое имя Цитерея.